и опорным пунктом Серенгерос, которые изо всех сил пытались сохранить жизненно необходимую добычу каучука. Примечание. Она завершилась в первые годы 20 века, когда британцам удалось тайком вывести из Бразилии семена гевеи и насадить каучуковые плантации в Юго-Восточной Азии. Вылетев на вертолете из Пуэрто-Айякудо, он поднялся к истокам Ориноко, сначала до Ла-Эсмеральды, которая, когда здесь проходил 19-летний Рэб Климрот, была передовым постом венесуэльской администрации. Далее Сетиньяс проник в запретную зону, миновал три недавно обосновавшиеся здесь католические миссии, самая старая была основана лишь в 1951 году. Примечание: в этот год французская венесуэльская экспедиция обследовала истоки Ориноко. Он совершил посадку в третьей и последней миссии Планаталье, где миссионер, итальянец по имени Бартоли, принял его очень приветливо. В Каракасе было лето в 1970 году, 20 лет спустя после перехода через лес Рэба Климрода, Сетиньязу сказали, место, куда он удачно слетал на вертолете, было территорией Яномами, которых всего два десятка лет назад называли гуарибос, люди-обезьяны. Очень опасные люди, сеньор. Яномами были последним большим амазонским племенем, которое наотрез отказалось от всяких контактов с цивилизацией. В апреле 1948 года до них добрался король, проделав в полном одиночестве свою одиссею протяженностью 2500 километров. До этого ему часто приходилось сталкиваться с индейцами. Еще не достигнув берегов Ориноко и Сан-Фернандо-де-Атабопо и далее, когда он продолжал идти вверх по течению необъятной реки, несколько раз ему удавалось сесть к ним на пирогу, иногда плыть с ними по несколько дней. Эти индейцы с горем пополам иногда говорили по-испански, и, судя по всему, появление белого человека нисколько их не удивляло. А потом ему пришлось столкнуться с оголдевшими серенгерос, когда в течение целой недели он делил с ними тяготы своего путешествия. Они предупредили его. Макеритарос в основном миролюбивые люди, может быть, слегка вороватые, не больше. Но вот гуарибос, они убьют тебя, парень, и ты даже не заметишь, откуда к тебе придет смерть. И они принимались рассказывать ему жуткие истории о свирепости людей-обезьян, которые жили когда-то между Венесуэлой и Бразилией, между верховьями Ориноко и развилкой рек Бранко и Негру, сливающихся на бразильской территории. Не имея никаких бумаг и паспорта, Рэб Климрот пересек вплавь и на плоту колумбийско-венесуэльскую границу, а значит Ориноко в районе Сан-Фернандо. Он не заглянул в эту деревеньку и не посетил те ранчо, что попадались ему на пути. Завидев миссию Ла Эсмеральда, он не зашел и в нее, ожидая наступления ночи, чтобы обойти тогдашнее ее строение. До поселения Гуарибос он, наверное, добрался к концу марта. Их встреча произошла дней через 20. Еще не настал день, свет был каким-то сумеречным, ни один луч солнца никак не мог пробиться сквозь густую листву деревьев и лиан, что высились над землей в несколько десятков метров. Отдельные лианы были метр в диаметре, и в этих зеленоватых, как в подводном царстве сумерках,